Глава 13. Небольшой зал почти весь был заполнен посетителями. Оставались свободными лишь два столика, один в самом проходе, сервированный на двоих, а второй в углу на шестерых. Впрочем, сидеть в углу зала оказалось удобно. Тихо, никто не проходит мимо, задевая кресло, можно спокойно разговаривать. А какой может быть разговор с женщинами без бутылки шампанского? И без танцев. После того, как сделали заказ, Эмма сама протянула руку Филатову и сказала: «Пойдем». Алексей подумал, что теперь ему надо пригласить Веру, но почему-то не решился. Сидеть молча было не очень учтиво, и он спросил: «Вы замужем?» «Нет». Удивительно, что за несколько дней общения он не удосужился хоть что-то узнать о ее жизни. «Есть кто-то на при...» — Волошин хотел спросить «на прицеле». Запнулся, но почти сразу нашелся. «На примете». Девушка посмотрела в сторону, покачала головой и только потом ответила. «Нет». «Какие ваши годы? Найдете еще?» «Мне 24». Вера странно посмотрела на Волошина, и ему стало неловко от того, что он задает вопросы, которыми мужчина не должен интересоваться в беседе с малознакомой девушкой и, к тому же, в некотором роде подчиненной. Чтобы как-то сгладить неловкость, Алексей произнес, никому не обращаясь: «Почему наш заказ не приносят?» Покрутил головой, чтобы увидеть официанта и подозвать, но за танцующими парами никого не было видно. За двухместный столик в проходе опустились двое парней. Оба откинулись на спинки своих кресел и стали разглядывать женщин, сидящих за столиками. Один из них скользнул взглядом по Вере и даже чуть наклонил голову, словно пытаясь заглянуть под стол. Вскоре музыка закончилась. Филатов, раскрасневшийся от удовольствия, подвел Эмму, и разговор, который начался между ними во время танца, продолжился. «Представляете, отпуск в январе, врагу такого не пожелаешь», — сказала Эмма, опустившись на подставленный услужливым Ваней стул. «Даже за границей мертвый сезон. Конечно, можно было бы поехать в Майами или на Карибы, но таких денег у меня нет». «А у мужа?» — вкрадчиво поинтересовался Иван. «Зачем мне муж?» Нахмурившись, ответила его возлюбленная. «Когда у меня даже на свои нужды доходов не всегда хватает». Филатов отвернулся, чтобы никто не заметил его счастливой улыбки. Так он и сидел, глядя в сторону, до тех пор, пока официанты не начали подносить салаты и закуски. Но прежде чем приступить к трапезе, Иван, у которого уже почти появилась уверенность в ближайшем будущем, уверенно заявил: «У моей жены, даже у невесты, если таковая появится на горизонте, не будет проблем ни с отдыхом, ни с чем-либо еще. И работать ей не придется. Разве что ходить по магазинам, по бутикам разным и ювелирным салонам». Он посмотрел на Эмму, а та вместо ответного восторга попросила: «Положите мне осетринки, пожалуйста». Иван поспешил исполнить. «Работать все равно необходимо», — тихо произнесла Вера. Ее мнение как будто никого не интересовало. Только Волошин слегка кивнул в ответ. Официант разлил по бокалам шампанское. «Мне не наливайте», — попросил Филатов. Пили только Эмма и Волошин, а Вера лишь подняла свой бокал и чокнулась с ними, потом поставила его на стол. «Я не пью». «Напрасно», — усмехнулась Эмма. «У всякой женщины всего три радости в жизни — хороший гардероб, драгоценности и шампанское. Если две первые не всякая женщина может себе позволить, то уж третью...» «Я думала, счастье — это муж, семья, любимая работа и здоровье близких». «Вы очень наивны», — покосилась на нее Эмма и, обернувшись к Ивану, начала подниматься. «Пойдем потанцуем». Ванька резво вскочил, как та самая игрушка, его тезка, и, осмелев уже окончательно, повел свою ненаглядную к танцевальному кругу, поддерживая за талию. Волошину было неловко от того, что Эмма пытается выставить Веру совершеннейшей дурочкой. Для того, чтобы как-то сгладить ситуацию, он предложил: «Может, и мы тоже?» Она не стала отказываться, не сказала вообще ничего, просто поднялась и пошла рядом с Алексеем, который держал ее под локоть и испытывал странное чувство удивления и почти нежного сострадания. Локоток был худенький и острый. То же самое чувство возникало на школьных вечеринках, когда приходилось танцевать с одноклассницами. Но тогда ко всему еще примешивалась тоска сладостного ожидания чего-то запретного и таинственного. Те годы поцелуи на диванчике в углу полутемной комнаты казались верхом блаженства. Или почти. Все тогда было вновь, но сейчас-то ему ничего не надо. Просто танец из вежливости, ничего больше. Они топтались в центре зала, в сутолоке, на небольшом круге для танцев. Алексей молчал, а сам, если бы и пытался что-либо сказать своей партнерше, то она вряд ли его услышала. Здесь музыка звучала особенно громко. Зато Филатов что-то орал в ухо Эмме, и та покачивала головой, соглашаясь. «Интересно, что он вкручивает?» — подумал Волошин. Вскоре все вчетвером вернулись к столу. Алексей наполнил свой бокал и бокал Эммы, а Иван с таким вожделением следил за его рукой, что Волошин не выдержал. 100 граммов, не больше», — сказал он, и хотел было уже налить другу, но его опередила Вера. «Возьмите мой бокал, я к нему не притрагивалась». Филатов обрадовался и даже тост произнес, короткий, но почти с философским смыслом. «За то, чтобы все игры заканчивались благополучно». При этом он внимательно посмотрел на Эмму со значением, прямо в глаза, причем задержал свой взгляд и чуть-чуть приподнял бокал. Дескать, думайте, что хотите, но мои ухаживания не игра, а нечто очень серьезное. В голубеньких глазках Ивана блестела решимость и отраженный свет стеклянных свечей, висящего на стене электрического бра. К столу подошел официант. За его спиной стоял человек лет 40 в велюровом пиджаке. «Простите», — обратился ко всем сразу официант, «у вас 2 места свободных. Не будете против, если я подсажу к вам одного посетителя?» «Я ненадолго», — произнес человек в английском пиджаке. «Только поужинаю и сразу уйду. Не хотел мешать вашей компании, но других мест в зале просто нет». Лицо его внушало доверие, подбородок был волевым, да и взгляд приветливый. «Я не против», — улыбнулась Вера. Их новый сосед сделал заказ. Ужин его не обещал оказаться таким уж коротким. Пара салатов, соленые грузди, маринованные огурчики, семга, яйца, фаршированные черной икрой, ветчина, сырокопченая колбаса, язычок с хреном, суточные щи, шашлык, бутылка красного грузинского вина «Кинзмараули». «А для начала 100 граммов водочки», — попросил гурман официанта. «У вас есть охотничье с перчиком?» «Есть старка», — склонился в поклоне официант. «Несите, и заодно прихватите пару ломтиков селедки в горчичном соусе». Похоже, этот человек умел есть. Даже Вера прослушала его заказ с некоторым интересом. «Утром из Москвы вернулся», словно извиняясь, произнес человек. «Весь день делами занимался, поесть было некогда, а сейчас домой зашел и вспомнил, что голоден». «Вы где-то рядом живете?» — поинтересовалась Эмма. «Недалеко», — кивнул головой сосед и тут же представился. «Меня зовут Николай Сергеевич». Каждый назвал себя. Тут как раз принесли водку и селедку на тарелочке. «За знакомство и за ваше здоровье», — произнес Николай Сергеевич и залпом выпил. Он оказался интересным собеседником, и то, о чем он говорил, казалось значительным, как будто новый знакомый сообщал сведения, известные лишь ему одному, или весьма узкому кругу лиц из числа самых-самых. Россия — совершенно особенная страна. Не все, конечно, у нас хорошо, но за границей еще хуже. Все эти чопорные иностранцы носом крутят. Какие, мол, у русских хмурые лица. А сами? Пару недель назад в Стокгольме зашли с приятелем в ресторан «Калитка». Был вечер, а в зале народу почти нет. Десятка-полтора шведов скучают. Балалайки бренчат тоскливо. Мы по рюмочке, по второй. Салатики, соляночку, растягайчики, блины с черной икрой. Шведы кривятся, а мы музыкантам пару тысяч евро отстегнули. Сразу цыгане откуда-то появились, и понеслось. Мохнатый шмель на душистый хмель. Через час шведы со шведками в присядку плясали, а вы говорите. Николай Сергеевич был и в самом деле бывалым человеком. В Мексике, в Акапулько, сижу в обычном уличном баре, а в соседнем музыканты уже в сотый раз воют свое «Беса ме мучо». Не выдержал, пошел туда с требованием прекратить это безобразие. Вижу, сидит за столиком того бара мужчина в белом костюме и грустит. Перед ним уже бутылки три пустые из-под текилы стоят. Официант пытается убрать, а он почему-то не дает. Сразу понял, что это наш соотечественник. «Может, сменим пластинку?» Спрашиваю того в белом костюме. «Не надо», — отвечает. «Пытаюсь текст запомнить, а слова на мексиканском языке фиг выучишь». «Писателем», — оказался. «Что хоть написали?» — спрашиваю. «Живой труп», — говорит. «Нет, живой труп кто-то другой уже написал». «А по жизни живой труп — это я сам». «Труп не труп», но опубликовал пару десятков книг. Муру всякую, самому стыдно. От дочки книгу прячу, ей еще 16 нет. Вот такой человек оказался. Николай Сергеевич посмотрел на Волошина, а потом перевел взгляд на Веру. «А «Беса ме мучо» он выучил?» — спросила Вера. «Откуда?» — вздохнул Николай Сергеевич. Он даже за текилу забыл рассчитаться. У него памяти совсем нет. Одно слово — писатель. Бывалый человек еще мог бы долго рассказывать свои истории. Но в этот момент к их столу подошли двое парней, которые до этого сидели за столиком у самого прохода. «Ну что, девчонки?» — сказал один из них, обращаясь к Эмме. «Может, потанцуем для начала?» А второй взял за руку Веру. «Ну?» «Можно и повежливее», — негромко произнес Филатов и сам испугался своей смелости. На него не обратили внимания, а когда Алексей скинул ладонь подошедшего парня с плеча Веры, тот сказал, не сказал даже, а прошипел: «У тебя чё, зубы лишние?» Драки, судя по всему, было не избежать. Даже официанты это поняли и куда-то исчезли. Музыка стихла, тишина делала предстоящую развязку еще более трагической. Не растерялся лишь один Николай Сергеевич. «Пацаны», — сказал он парням, — «давайте не будем разборки устраивать. Если есть желание перетереть тему, потом в тихом уголке потолкуем». Дебоширы переглянулись, и один из них кивнул. «Ладно, на природе побазарим». А второй ударил по столу ладонью, нехорошо засмеявшись при этом. Соусник подпрыгнул и упал на бок. Томатный кетчуп разлился по столу. Несколько капель брызнули на платье Эммы. Парни ухмыльнулись и направились к выходу из зала. «Ну вот», — вздохнула Эмма, глядя вслед уходящим парням. «Испортили хорошую французскую вещь. Срочно надо идти замывать пятна». Она стала вставать из-за стола, и тут же подскочил администратор. Еще минуту назад его в зале не было, но он все равно оказался в курсе всего произошедшего. «Из зала не выходите», — начал смело шептать отважный администратор. «Эти хулиганы могут находиться в фойе». Администратор заметил пятна на платье Эммы, которые она пыталась снять салфеткой. «Надо солью присыпать», — посоветовал он, — «а потом отмыть. Я вас проведу в служебное заведение. Там очистите платье, а я посмотрю, где эти гады. Если не ушли, то я на всякий случай полицию вызову». «Вызывайте», — приказал Николай Сергеевич. «А я проверю фойе и перед входом. Совсем шпана распоясалась». «Да-да», — закивал администратор, — «обнаглели в конец. За две кружки пива остались должны». «Счет и за наш стол пусть принесут», — попросил Алексей. «Мы, пожалуй, закончим наш ужин». Эмма подхватила свою сумочку и пошла за официантом. Николай Сергеевич отправился на разведку. Музыки не было, и вообще все вокруг стало мрачным. Звякали ложки и вилки за соседними столами, и люди, сидевшие в зале, вели себя так, словно ничего только что не произошло, а сами они пришли сюда лишь за тем, чтобы молча поужинать в тишине. «Хоть бы кто слово сказал», — злился Филатов. «Уткнулись в свои тарелки, а тут нас хоть режь, хоть убивай. Никому никакого дела нет. Кто придумал эти дурацкие рестораны? Как хорошо все-таки дома». Он покрутил головой, оглядывая зал. «Какая мерзость! Зачем вы меня сюда затащили?» Иван забыл, что это именно он был инициатором этого похода. «Я всегда говорил», — вздохнул он, — «что лучший ресторан дома, на кухне. Хочешь — ешь, хочешь — пей, хочешь — песни пой или танцуй сам с собой. Главное, никто не оскорбит и морду не набьет». Он вылил в свой бокал оставшееся в бутылке шампанское и тут же выпил его двумя глотками, после чего с грустью произнес: «Жаль, что так все закончилось. Надо проучить этих хамов. Их всего двое, а нас пятеро. Жаль, что они убежали так быстро». «Мы можем их догнать», — встрепенулась Вера. «Я быстро бегаю. Задержу их, а тут и вы вчетвером подоспеете». «Ладно», — махнул рукой Иван, — «пусть живут. Я умею прощать врагов». Вернулся администратор и доложил, что на всякий случай вызвал полицию. Парни, вероятно, ушли, а могли и затаиться. Администратор видел через окно какие-то тени среди сосен. «А когда полиция прибудет?» — поинтересовался Филатов. «Обычно очень скоро подъезжает». «Ага», — обрадовался Иван. «Значит, это у вас часто случается. Не ресторан, а малина для бандитов. Может, ваше заведение и киллеры посещают? Пусть нам счет принесут, рассчитаемся и уйдем». Он надеялся покинуть ресторан под охраной полиции. Поднял голову в надежде разглядеть в полумраке зала подоспевший наряд патрульной машины, но увидел только, как из дверей, ведущих в служебные помещения, выглянула Эмма. Она помахала рукой Ивану, и он поднялся навстречу. «Что-то Николай Сергеевич задерживается», — удивилась Вера. «Как бы ни случилось чего». Алексей хотел выйти из зала, но тут принесли счет, надо было расплачиваться. Потом снова зазвучала музыка, начались танцы, и Иван с Эммой вышли в центр круга. «Позвольте вас пригласить», — неожиданно предложила Вера. Она положила руки на плечи Волошину, он держал ее за талию. Рядом Филатов прижимал к себе Эмму, раскачиваясь из стороны в сторону, и лицо его, попадая в свет софитов, становилось то клюквенно-красным, то зеленым, как у мертвеца. Кто-то прошел сквозь танцующие пары. Алексей разглядел человека в серой камуфляжной куртке. «Что нужно здесь полиции?» — подумал он. Музыка смолкла. «Прошу всех оставаться на своих местах», — раздался голос. «Проверка документов». На местах никто не остался. Все стали расходиться к столам, а на весь зал, перекрывая шарканье ног и стуки сдвигаемых стульев, громко, с шипением и потрескиванием, работала рация. «Как всегда», — возмущался, сидя за столом Филатов. «Когда они нужны, их нет, а потом появляются только для того, чтобы мешать личной жизни». Полицейские прошли по всему залу, следом за ними брел испуганный администратор. В последнюю очередь наряд подошел к угловому столу. «Предъявите ваши документы», — сурово приказал капитан полиции. Волошин, Филатов и Вера достали паспорта, лишь Эмма пожала плечами. «Они все время находились в зале», — доложил капитану администратор. «Никуда не выходили. Вчетвером пришли, а потом мы к ним подсадили еще одного». «Что случилось?» — спросил Филатов. Но в это время включилась рация, и чей-то голос сквозь хрип и пиканье произнес: «Сейчас из города подъедут, и еще из прокуратуры и ФСБ». «Кто мне объяснит?» — возмутился Иван. Но администратор лишь испуганно моргал, а полицейский листал паспорта. Рация лежала на столе и шипела. Кто-то разговаривал с кем-то, но капитан разглядывал фотографии на документах и сравнивал их с оригиналами. «Человек, который сидел за вашим столиком, о чем говорил?» — спросил, наконец, полицейский. «Рассказывал про рестораны в других странах», — ответил Иван. «Но он недолго здесь был». «А вы давно с ним знакомы?» «Да мы его вообще не знаем», — возмутился Филатов. «А что хоть произошло?» Капитан взял со стола свой аппарат и, не повышая голоса, пробубнил в него фамилии, которые прочитал в паспортах. «Может, по соточке?» — неожиданно для самого себя предложил Волошин. Страж порядка поднял голову и посмотрел на него, затем кинул взгляд на администратора. Тот радостно закивал с таким видом, как будто всю жизнь мечтал только о том, как бы угостить человека героической профессии. «И бутерброды», — подсказал ему Алексей. «Люди ведь на службе». Через пару минут на столе стояли бутылка водки и блюдо бутербродов с лососиной. Бутылка была литровой, а лосось, до того, как его разрезали на ломтики, — метровым. Капитан плюхнулся на стул. Вечер грозил затянуться, но едва сняли с бутылки пробку, в зал вошли еще несколько полицейских. Впереди полковник. Его, как видно, подняли с постели, и в спешке он забыл нацепить галстук. Полковник подошел к столу, и его подчиненный вскочил, отдавая честь и представляясь. «Капитан Гришин, это я обнаружил тела». «Какие тела?» — не выдержал Иван. «Мы вроде еще дышим». Но его не слушали. Полковник покосился на бутерброды и на бутылку, а потом опустился на освобожденный капитаном стул, задумчиво взглянул на администратора. Тот по-своему понял его взгляд, наполнив две рюмки. «Я чисто интуитивно догадался», — доложил капитан. «Рукав трупа задрал и сразу увидел татуировку, о которой говорилось в ориентировке. Кинжал, оплетенный цветочками, типа незабудок». «Да», — строго произнес полковник. «Его по всей Европе ищут, а он в нашем районе». Полицейский начальник вздохнул, переживая, видимо, не очень оперативную работу полиции и спецслужб. Взял со стола рюмку и сказал капитану. «Ну, давай по одной, а то впереди работы не в проворот. Когда еще домой вернемся?» Полицейские выпили, закусили лососиной, не глядя на других сидящих за этим же столом людей, словно их не было вовсе. «Кто-нибудь мне объяснит, что произошло?» — обратился к ним Филатов. «Кого хоть замочили?» «Откуда у вас такая терминология?» — повернул к нему голову полковник, подвигая заодно администратору пустую рюмку. «Вы что, сидели?» Иван покосился на администратора, поспешившего наполнить до краев полковничью рюмку, и ответил: «Слава богу, нет». «Тогда молчите, а то мы быстро исправим этот пробел в вашей биографии». «Это свидетели», — подсказал капитан. «Только они ничего не видели. В зале находились, когда кто-то тех во дворе убил». «Вы бы хоть просветили нас?» — вдруг осмелела Вера. Кого убили? За что? Ведь теперь домой страшно возвращаться». Полковник с капитаном внимательно взглянули на нее, потом на Эмму. «Вам, девушке, ничего не грозит. Даже наоборот», — строго сообщил старший по званию. «Только что возле ресторана был застрелен известный киллер Кирпиченко со своими подручными, личность которых мы в ближайшее время установим». «Это который Кирпиченко?» — удивился Филатов. «Тот самый, что в прошлом году в Москве банкира застрелил? Про которого по телеку говорили?» «Угу», — кивнул головой полковник. «Он еще одного вора в законе ликвидировал. И ведь что паразит делал? Всегда оставлял на месте преступления букетик незабудок, как свою визитную карточку. Банкира и охранника его уложил, потом на лобовое стекло под дворники цветочки. Сел в свою машину и уехал преспокойненько. А теперь лежит там, между сосен». «Незабудки», — прошептал Иван. «Какой ужас!» «Да не бойтесь вы», — успокоил его полковник. «Выпейте лучше с нами за компанию рюмочку». Иван протянул руку к бутылке и тут же отдернул. «Я за рулем». «Это хорошо», — сурово произнес полковник. «Нам больше достанется». И кивнул капитану. «Наливай, Гришин». Но сколько им досталось на самом деле, осталось тайной, потому что в зал начали входить разные полицейские чины и люди в штатском. «Всех переписали?» — спросил один из них в начищенных до блеска ботинках, в которых отражались красные и зеленые огоньки софитов. «Так точно!» — вскочил капитан. «Всех! И уже проверили по ЦАБу!» «Тогда отпускайте! Чего им здесь торчать?» Волошин с Филатовым задерживаться не собирались, помогли выбраться из-за стола девушкам и поспешили к выходу. За спиной прозвучал голос полковника. «Ну давай, капитан, еще по стаканчику, а то сейчас примчится какой-нибудь хмырь из прокуратуры. При нем не расслабиться будет». Садясь в машину, Филатов шепнул другу. «Ты понял, кого сегодня убрали?» А поскольку Алексей промолчал, то сам же и ответил. «Это был незабудка». Но Волошин, да и Вера, наверное, уже и сами догадались об этом. А Эмма, если и слышала слова Ивана, конечно же, ничего не поняла. Машина шла сквозь темноту ночи, мимо заснеженных полей, уснувших сосен и покрытых инеем берез. Мимо проносились столбы и темные дома, почти неразличимые в пространстве. Где-то вдали среди холмов затерялись деревушки, но не было приветливых огоньков и вообще ничего, только мрак.